Матерь Агни-йоги. Добрый сеятель о посеве своем не пожалеет. Но не будет печаловаться слишком, если не все семена добротны, ибо в этом случае поможет своевременная прополка, которую можно от времени до времени проводить, когда условия сознания позволяют. Знающий знает, какие семена негожи, и вовремя сумеет их отобрать и отбросить.